В кулуарах собрания они встретились с Эрнестом Пикаром и Локруа, обсуждавшими выборы несменяемых. Они дали им прочесть письмо. «Мы ищем Гамбиту», — сказал господин Литре. «С таким документом в руках он завтра же оставит министерство в меньшинстве». Эрнест Пикар читал и перечитывал письмо. Он не скрывал, что оно смешило его ужасно. «Вы сделаете так, что над нами снова будут издеваться», — иронически заметил, смакуя сигару, Локруа. «Вот это мы посмотрим», — обидчиво заметил Фери. «А вот и Гамбета». Великий трибун, взволнованный, подходил к ним. «Вы знаете, что мы вам привезли?» — заговорили они одновременно. «А знаете ли вы, что содержит эта нота?» — сказал Гамбета, потрясая листком бумаги над головой. Все три сразу сказали: «То, чем можно свалить министерство». Потом они удивленно посмотрели друг на друга и обменялись документами. Оба относились к делу Лас Помадера. Но бумага Гамбиты, более свежая, содержала, помимо приговора, вынесенного почетному гражданину Вильлеона, несколько более точных подробностей о действиях подпрефекта этого города. — Это важно, очень важно, — прошептал Гамбита. — Идемте. Нужно спешно собрать наших единомышленников. И они вышли, подняв головы, под насмешливыми взглядами Пикара и Локруа. Около часу представители крайне левой оканчивали в гостинице «Шваль-Руш», обильно политый вином, завтрак. Кроме Гамбиты, Литре и Фери, тут собрались господа Наке, Верн, Мейн, Буассе, Мадье де Монжо, Пейра и неизбежный Бороде. — Итак, решено, — говорил Гамбета. — Я иду напрямик. Я разрываю с таким трудом сотканные паутины всяких Жюлей, Симонов и тому подобных усыпителей. И вот что я им преподнесу как букет. И, опираясь кулаками на стол, с возбужденным лицом, возбужденным голосом, он прочел им первым ту знаменитую речь, которую, по соображениям парламентской тактики, он хотел отложить до следующего дня, 3 мая. «Ведь вы же чувствуете, вы признаете, что есть одна вещь, которая наравне со старым режимом бесконечно противна французским крестьянам — это господство клерикализма. Вы правы. И вот почему я вам это говорю с этой трибуны, чтобы мои слова стали вашим приговором перед всеобщей подачей голосов. Я только выражу чувство французского народа, если скажу о клерикализме то, что как-то сказал о нем мой товарищ Пейра. Клерикализм — вот враг». «Браво, браво!» — восклицает друг Пейра. «Браво!» — повторяют другие. «Да, но практически, на чем мы порешили?» — прошепелявил Наке. Великий оратор убил его взглядом. «Я пойду», — предложил Мадье де Монжо, — «к Виктору Гюго».